Глава 52. Тропа к спасению. 8,5 лет назад. «Нежны прикосновения», — проговорила Джек Слим. «Боги, боги!» Венли замерла. Она подняла глаза со своего места у стены, где использовала бумагу, подарок человеков, чтобы забавляться с буквами и ритмами. Представлениями звуков на возможном письменном языке, как у человеков. Мать стояла у окна и читала свои ежедневные стихи. Те же успокаивающие песни, исполняемые тем же прекрасным голосом, который с рождения служил Венли проводником. Фундаментом, на котором она строила свою жизнь. «Нежные прикосновения», снова начала Джек Слим, и опять запнулась. «Шустроформы нежны прикосновения», — подсказали Венли. Боги многим однажды ее даровали. Но мать больше не пела. Она молча смотрела в окно, даже не гудела себе под нос. Уже второй раз за эту неделю она забыла целую строфу. Венли встала, отложила бумагу и взяла мать за руку. Она настроилась на похвалу, но не знала, что сказать. «Я просто устала», — проговорила Джек Слим. «От гнета этих странных дней и странных гостей. Человеки пообещали вернуться, и вот уже несколько месяцев в семье не было покоя от множества идей. Что же делать с этими чудными существами?» «Ступай», — продолжила Джек Слим. «Найди свою сестру». Она сказала, что придет послушать декламацию и, по крайней мере, выучит песню перебора. «Я немного посплю. Вот что мне нужно». Венли помогла матери добраться до кровати. Джек Слим всегда казалась такой сильной, и действительно, ее тело было крепким. И все же она пошатнулась, ложась. С ней что-то происходило не снаружи, а глубоко внутри. До недавнего времени Джек Слим никогда не забывала песен. Даже предположить подобное было немыслимо. Позаботившись о матери, Венли настроилась на ритм решимости и вышла из их дома, не на лесную поляну, а в город. Один из 10 древних городов, окруженный разрушенной стеной и заполненный руинами зданий. Встреча с человеками придала смелости семье Венли. С новым дарованным оружием они отправились на равнины и заняли место среди 10, победив семью, которая обитала здесь до них. Когда-то Венли шла бы с гордо поднятой головой, ликуя от этой победы. Сегодня она была слишком расстроена. Она пошла искать сестру, не обращая внимания на приветственные оклики в ритме радости. Где же Эшанай? Не могла же она снова уйти, не сказав ни слова. К счастью, Венли нашла ее в дозорной башне, возведенной разрушенной стены возле главных ворот. Эшанай стояла на самой вершине, глядя на северо-запад, в том направлении, откуда пришли человеки. «Венли!» — воскликнула она, хватая сестру за руку и таща к передней части хлипкой деревянной конструкции. «Смотри, это похоже на дым вдалеке, может быть, от их костров». Венли окинула взглядом шаткую платформу. «А это безопасно. Я думала о том, что мы можем от них узнать», — сообщила Эшанай в ритме волнения. «О, будет так здорово показать их остальным семьям. Тогда все перестанут сомневаться в наших словах, да. И сами увидят человеков». «Это будет здорово», — согласилась Венли. Она присела, держась за деревянный пол, а Эшанай привстала на цыпочки. «Вот буря. Она как будто собралась вскарабкаться на перила. Какими должны быть их города?» — продолжала Эшанай. «Наверное, в этот раз я уеду с ними. Хочу путешествовать. Увидеть мир». «Эшанай, нет», — взмолилась Венли, и неподдельная паника в ее ритме заставила Эшанай наконец опомниться. «Сестра», — спросила она. Венли подыскивала нужные слова. «Надо поговорить с Эшанай об их матери, о том, что, похоже, происходит». Но она не нашла в себе сил. Казалось, высказав свои страхи, Венли сделает их реальными. Ей хотелось притворяться, что все это пустяки. «Как долго, как только получится». «Сегодня ты должна была прийти», — сказала Венли, — «и послушать одну из песен. Может, выучить какую-нибудь. Для этого у нас есть ты и мама», — отмахнулась Эшанай, глядя на горизонт. «Я не подхожу. Но ты мне нужна», — подумала Венли. «Я хочу, чтобы мы были вместе. Втроем?» Она нуждалась в сестре. «Я собираюсь возглавить разведывательную группу, чтобы исследовать этот дым», — сказала Эшанай, направляясь к лестнице. «Передашь маме, хорошо». Она ушла, не дав Венли времени ответить. Через день Эшанай вернулась с триумфом. Человеки действительно появились вновь. Венли не потребовалось много времени, чтобы найти гостей скучными. Первый раз они ее едва заметили, а теперь не давали прохода, хотели слушать песни снова и снова. Это было так неприятно. Они не могли воспроизвести песни, даже если бы запомнили их, они не слышали ритмы. Хуже того, когда она выступала, люди постоянно перебивали ее и требовали больше информации, больше объяснений, более точных переводов. «Бесит», — подумала она, настроившись на ритм раздражения. Она начала изучать их язык, потому что Джек Слим настаивала, но это казалось недостойной тратой ее времени и талантов. Пусть человеки сами учат язык слушателей. Когда они, наконец, отпустили ее на целый день, Венли вышла из здания и насладилась солнечным светом. Снаружи сидели трое тупоголовых паршунов, у которых не было песен. Увидев их, Венли почувствовала себя неуютно. Неужели люди думали, что она такая же? Всего лишь дурочка. Кое-кто из ее семьи пытался говорить с паршунами, но Венли держалась в стороне. Ей не нравилось то, что они заставляли ее чувствовать. Они не были ее народом, как и человеки. Оглядев шумный город, она заметила толпы слушателей поблизости. Человеки привлекали так много зевак. Слушатели из многих семей, даже самых скромных, у которых не было города, приходили, чтобы посмотреть. Ряды ее соплеменников со всевозможными узорами на коже заполняли улицы, и Венли пришлось с трудом через них проталкиваться. «Они, наверное, еще какое-то время не выйдут», — сказала она в ритме упрека группе незнакомых слушателей. «Ты ученица-хранительницы песен», — сказал один из них, из семьи, которая открыла человеков. Он произнес это в ритме благоговения, что заставило Венли приостановиться. Так он про нее слышал. «Я не ученица. Я просто жду, когда мать позрешит мне занять свое место». Она оглянулась на здание, которое только что покинула. Как и многие в городе, оно представляло собой древние стены, покрытые кремной глиной, с крышей из панцирей. Людям разрешили разбить лагерь здесь, внутри городских стен, со своими палатками и странными деревянными повозками, способными выдержать бурю. Казалось несправедливым, что их движущиеся конструкции были крепче жилищ, возведенных слушателями. «Я провела с ними уже много часов», — сказала Венли в ритме задумчивости. «Что вы хотите про них узнать?» «Я могу поведать. У них действительно нет души», — спросила Фемалина в бракоформе. «Вот дурочка». Венли намеревалась никогда не принимать эту форму. Такова одна из версий. Они не слышат ритмов, их речь и разум не отличаются оточенностью. Странно, почему нашим предкам было так трудно с ними сражаться. «Они обрабатывают металл, как воск», — сказал другой. «Посмотрите на эти доспехи. Гораздо менее практично, чем панцирь», — возразила Венли. «У нас больше нет панцирных доспехов», — заметил еще кто-то. Это, конечно, было правдой. Их теперешние формы не имели мощного панциря. Большую часть своих знаний о великих формах, таких как боеформа, они получили из песен. А Венли, вот же досада, так и не продвинулась в раскрытии этой тайны. И все же, разве выращивание собственной брони не было бы намного лучше, чем то, что делали люди? Что же, она ответила еще на несколько вопросов, а ведь ей хотелось, чтобы слушатели заметили, как она устала от того, что целый день читала песни. Неужели они не могли принести ей что-нибудь выпить? В конце концов, она двинулась дальше и попыталась справиться с плохим настроением. Вероятно, ей следовало бы наслаждаться декламацией для человеков, ведь музыка ей действительно нравилась. Но Венли не упустила из вида, что Джек Слим все время направляла гостей к дочери. Мать не хотела, чтобы они увидели, как она ошибается. Вероятно, это и был истинный источник раздражения Венли. Сгусток беспокойства, гноящийся в животе, заставляющий чувствовать себя беспомощной и одинокой. Неподалеку на улице слушатели изменили ритмы. Венли догадалась, в чем дело, даже до того, как обернулась и увидела Эшанай, шагающую сквозь толпу. Конечно, все ее знали. Она была той, кто открыл человеков. Венли хотела подойти к ней. Но зачем? Сестра ее не утешит. Только снова начнет болтать о мире человеков, их городах и тайнах. И ни слова о реальных проблемах дома, которые Эшанай продолжала игнорировать. Вместо этого Венли проскользнула между двумя маленькими домиками и оказалась на другой стороне улицы. Быть может, стоит выбраться в поля и повидаться с Демидом. Она двинулась в ту сторону, потом передумала. Нет, они решили не показывать людям, как используют буресвет для выращивания растений. Песни предупреждали, что этой тайной нельзя делиться. Значит, сейчас никто не работал на полях, и Демида там не будет. Вместо этого Венли спустилась на плато, где могла побыть одна. Только она и спрены жизни. Она настроилась на ритм мира, чтобы проверить время, затем села и уставилась на разбитое плато, пытаясь умерить свое беспокойство о матери. Неужели ей придется стать хранительницей песен? Она похвалялась этим перед теми слушателями, но теперь была недовольна своим бахвальством. Венли не хотела заменять Джекслим. Она хотела вернуться к тому, что было до появления человеков. Едва подумав об этом, она увидела человеческую женщину, которая покинула город и шла в ее сторону. Венли вздохнула. Неужели ее не могут оставить в покое хоть на миг? Ну, они считают, что она не говорит на их языке, значит, можно притвориться дурочкой. И для этого не понадобится много усилий. Их безжизненный мертвый язык было трудно понять. Женщина жестом попросила разрешения, затем села рядом с Венли. Это у нее были кольца на обнаженной руке. Венли говорили, что это какая-то лекарка. Она не казалась важной персоной. Почти все игнорировали ее. Она была по большому счету служанкой. «Впечатляет, не правда ли?» — произнесла женщина на языке слушателей, оглядывая равнины. «Должно быть, здесь произошло что-то ужасное. Не похоже, что эти плато могли образоваться естественным путем». Венли настроилась на ритм тревоги. Женщина произносила слова без ритма, да, но они были совершенно понятны. «Как?» — начала Венли, а потом загудела в ритме предательства. «О, мне всегда хорошо давались языки», — ответила чужачка. «Меня зовут Оксендвет. Хотя немногие здесь знают меня под этим именем, но тебе я его доверю». «Почему?» «Потому что я думаю, что мы станем друзьями. Венли, меня послали разыскать кого-то вроде тебя. Того, кто помнит, каким был ваш народ, и хочет восстановить утраченную славу». «Мы славны», — сказала Венли, настраивая ритм раздражения и вставая. «Славны?» — повторила Оксендвет. «Живя в кремных хижинах, делая орудия из камня, потому что забыли, как ковать металл, проживая отпущенный срок в двух формах. В то время, как раньше их были десятки. Да что ты об этом знаешь?» — сказала Венли, собираясь уйти. Ее матери было бы очень интересно услышать, что один из человеков скрывал способность говорить на их языке. «Я знаю много о слишком многих вещах», — сказала женщина. «Венли, хочешь узнать, как получить одну из форм власти?» Венли оглянулась. «Мы от них отказались. Они опасны. Они позволили старым богам управлять нашими предками». «Разве не странно», — заметила Оксендвет, — «как сильно ты полагаешься на то, что говорили твои предки? Какая-то кучка старых мощей, с которыми ты не была знакома. Если бы ты собрала наугад группу слушателей из других семей, позволила бы им определить свое будущее. А ведь они такими и были. Твои древние предки. Случайными». «Вовсе нет», — ответила Венли в ритме восхваления. «У них была сила. Они бросили своих богов, чтобы обрести свободу». «Да», — сказала Оксендвет. «Я полагаю, они так и поступили». Венли продолжила свой путь. «Что за глупая баба? Знаешь, существовали формы власти, которые могли исцелять», — рассеянно заметила женщина. Венли застыла на месте. Затем она развернулась, снова настроившись на ритм предательства. «Откуда чужачка знает про ее мать?» «Да», — сказала Оксендвет, поигрывая одним из своих колец и глядя в сторону от Венли. «Твой народ когда-то вершил грандиозные дела. Твои предки, те, кого ты почитаешь, могли быть храбрыми. Но задавалась ли ты когда-нибудь вопросом о том, что они не оставили вам в песнях? Замечала дыры в их рассказах? Вы расплачиваетесь за их поступки, поколениями живя без форм. Изгнанные, разве вы не достойны сделать выбор, как они когда-то, соизмерив формы власти с нынешней жизнью? Откуда ты все это знаешь?» — спросила Венли, возвращаясь. «Откуда ты знаешь о формах власти? Кто ты такая?» Женщина вытащила что-то из удлиненного рукава. Светящийся самосвет. Кроваво-красный. «Возьми это в бурю», — сказала она. «И разбей. Внутри найдешь тропу к спасению тех, кого любишь». С этими словами Оксендвет встала и ушла, оставив подарок лежать на камне.